Мы предоставили Стюарту возможность хорошенько подумать. Однако он упрямо покачал головой. «Нет, я отказываюсь что-либо говорить!» Пит шагнул к Стюарту, схватил его за рубашку и опустил крепкую пощечину. Другой возможности у него не было. «Ну-ну, Пит!» — сказал я. «Ты же знаешь, что не вправе позволять себе ничего подобного!» Пит обтер ладонь. «Фред, а может спустишься выпить кофейку? Вернешься через 15 минут?» Я покачал головой. «Не стоит, Пит!» Я поглядел на Стюарта. «Твой послужной список и так достаточно богат. Я имею в виду твою склонность к поискам изготовителей взрывных устройств, подброшенных в общественные места». Пит ухмыльнулся. «Однако ваш послужной список еще не закончен, Стюарт. Ваша фотография еще не вклеена в него». «Должен искренне выразить свое восхищение вами, мистер Стюарт», — сказал я. «Сколько лет вам удавалось избегать разоблачений?» Мне показалось, что глаза его пылали. «Вы не поверите тому, сколько признаний мы получаем», — проговорил я. «Прямо здесь и сейчас внизу еще трое рвутся попасть в газет. Они хотят приписать себе все ваши заслуги. И по части этой бомбы, и тех, что предшествовали ей». По-моему, лицо его зарделось от негодования. «И еще вот что, мистер Стюарт», — сказал я негромко. «Есть один важный момент. Я не всегда буду здесь. Рано или поздно с вами останется Пит. А он предпочитает узнавать то, что ему нужно, самым жестоким образом. И я ничем не смогу помочь вам, если только вы не сделаете признание мне». Раскурив сигарету, я дал Стюарту время подумать. Я видел, как на его лице буквально сражались мысли о том, что слава может достаться другим, и о том, что не стоит оставаться наедине с Питом. Уж и не знаю, что пугало его больше.